Они телята, а ты человек. Они телята, а ты человек. Он сказал, ну и что? Такова моя дхарма. Заботиться о телятах. Моя дхарма не заботится о себе. Моя дхарма заботится о телятах. Я пастушок. Дхарма пастушка заботится о телятах. Он сказал. И мать сказала, ты о чем говоришь? И он произнес. В шастрах говорится, он сказал Кришна. Как там? Дхармо ракшаси ракшати. Если ты заботишься о дхарме, то дхарма начнет заботиться о тебе. Хари Кришна. Вдруг Аджамила увидел трех наводящих ужас существ. Волосы на их уродливых телах стояли дыбом, а лица были перекошены от ярости. Они держали наготове путы, чтобы связать его и увести в обитель Ямараджи. В смятении Аджамила стал громко звать своего сына, игравшего неподалеку. Со слезами на глазах он, сам того не ведая, произносил святое имя Нараяны. Поэтому люди заботятся о семьях, там, о чем-то. Но поэтому мы видим, ничего в их жизни не происходит. Они не заботятся о дхарме. Они заботятся о своем благосостоянии, деньги здесь зарабатывают, что-то еще. Они же все время лезут проповедовать. Почему бы не пойти проповедовать? Нет, они будут лезть к новобранцам, так сказать, проповедовать здесь в храме. Вот. Уши сами сюда пришли, кто-то их притянул, а мы теперь будем проповедовать. Если вы так хотите проповедовать, что ж вы заботитесь о лепешках? А? Потому что вы боитесь позаботиться о дхарме. Поэтому насколько вы предаетесь, настолько о вас и заботится о дхарме. Всегда так все. Вы не думайте, что будете здесь по коридору ходить. Я нигде не видел метод хождения по коридору и по получению мужа. Или изучения астрологии. Нет, вас обманет. Кришна говорит, из всех видов мошенничества я азартная игра, я вас объегорю. Вы хотите меня объегорить астрологией, я вас объегорю элементарно в кости. Вы будете скелетом в итоге. Все так, все очень понятно. Поэтому, когда у человека есть разум, мне может быть тоже охота блины делать, так сказать, и деньги гребсти. Ну, а почему бы нет? Или под видом великой миссии приехать и спать, там, всех занять и спать. Потом все соберут все, что они надумали, я за свое выдам. Ну, тоже хочется, почему бы нет? Из всех видов мошенничеств. Я азартная игра, Кришна говорит. Давай, попробуем, посмотрим, к чему это приведет. Но планы, иллюзии, что я в правильном положении. И куча отговорок сейчас начнется все. Как иногда на лекции раз кого-то заденешь, вниз спускаешься, и уже там стоят. Надо поговорить срочно. Что такое? Ну, это надо поговорить. А что случилось? Очень надо поговорить. А что, вы недовольны, да, что я лепешки делаю? А при чем здесь я-то? Я что, Кришна, что ли? Почему вы думаете, что я должен быть доволен или недоволен? Я не Кришна. Я могу объяснять. А доволен и недоволен Кришна. А Кришна, говорят, всегда доволен. Лепешки вы распространяете, Кришна доволен. Не распространяете вы лепешки, Кришна доволен. Почему? Потому что он не зависит. Он независим. И в Шикшаштаке гопи объясняют. Кришне вообще, знаете, ну как бы закат в багровых тонах. Ему, ну, на самом деле, знаете, ультрафиолетово. Вы там, кстати, джиганатки молотите, вам жена машет ногой или там, кстати, грудью кивает, или вы, так сказать, великий философ и прочитали новую книжку. Ему, знаете, ультрафиолетово. Но ему не становится ни фиолетово, если вы что-то делаете для него. Не для себя, а для него. И чтобы узнать, что вы делаете для него, вы должны у него спросить: Кришна, ты хочешь, чтобы я это делал? Он говорит, а почему ты именно это думаешь, что я хочу? Ну, ты знаешь, как-то меня это в экстаз приводит. Вот. Я-то в экстазе от этого. Я думаю, раз я в экстазе, то ты же член экстаза, так сказать. Ты же дающий экстаз. Раз я это делаю в экстазе, значит, за этим ты стоишь, да? Я правильно говорю? Правильно? И Кришна, он говорит, ну да, конечно, правильно, давай. Свободен. Муктайся. Свободен. И мы все выдумываем. Наш ум такой изворотливый. Потому что мы не можем просто. Почему? Потому что мы не хотим еще. Поэтому Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, ты разовьешь желание. Я не могу, это означает, я не хочу. И Прабхупада опять описывает это в Шримад Бхагаватам, в своих комментариях. Что по большому счету, истинная природа не могу. Скрыта в каком? качестве. Не хочу. Не хочу. Почему? Лень, страх, иллюзия и все остальное. Ложное эго. А она говорит сейчас, вот, как это, всегда есть обвинитель и всегда есть кто? Защитник. И они между собой. И в уме говорится, Да вспомнил сразу, книжку называется. Полупопица. Да, там по отношению к голове говорится. Правая полупопица за одно, а левая полупопица за другое. Поэтому, наверное, в народе говорят, чем думаешь, головой или... Потому что вместо полушария включается полубулканье. Потому что если человек думает головой, он так никогда не будет говорить и делать. Но если он думает каким-то другим местом, тогда, несомненно. Поэтому люди какую-то миссию странную устраивают. Они выбирают то, что... Это называется... Мошенничество. Они мошенничают. И мы можем видеть это. Не потому, что я сижу здесь, не мошенничаю, и вы все мошенники. И я вам об этом говорю. Нет, все мы мошенничаем. Но не все мы говорим об этом. Вот в чем проблема. Значит, одни, которые говорят, хотят избавиться от этого. А те, которые об этом умалчивают и все время только откорячиваются. Нет. Под разным предлогом. Так все это выкрутят. И ой, послушаешь, так нектар с уст прямо слетает. Не надо не служить все сволочи, только один Кришна достоин, и то, похоже, он великий демон, и так далее, и так далее. Так что-то наговорят, как-то больные. И больные не психически. Больные ложным эго. Ложное эго так раздувается, что человек обвиняет всех окружающих просто. Он просто говорит, что все люди, нет иной причины, кроме... И у Кришны нет иной причины, кроме его вожделения. Он король вожделения. И у всех нет иной причины. Это демонизм, и он сердце наше жжет. Жжет. Поэтому мы богохульствовать начинаем. Наш ум богохульствует постоянно. Кришна с гопи наслаждается, а мы здесь страдаем. Как же так? Я недостоин, я не смогу, я не то. Слабость сердца, анартхи, апаратхи и все. Мы все это изучили. Для чего? Чтобы здорово-здорово откручиваться. Одни изучают, чтобы здорово предаться, а другие все это изучили для того, чтобы здорово-здорово оправдать все свои отклонения, свою неспособность. Поэтому Кришна говорит, многоветвист ум того, кто не может мне предаться, и многоветвист разум того, кто нерешителен. Так же вещество думает, что оно все контролирует. Есть вопросы? Мы там и делаем то, что мы желаем делать. И как мы желаем. Одни делают то, что желает Кришна, потому что у них есть желание делать то, что желает Кришна. У других есть желание делать пополам. Я желаю делать половину, как Кришна, половину, как я хочу. Третья четверть и так далее, и так далее. И поэтому есть огромное сообщество. И все по-разному действуют. Если есть такая потребность в проповеди, почему вы не проповедуете? Я все время удивляюсь. Если вы можете, если вы обсуждаете чужие лекции и говорите о их несовершенстве, почему же вы не даете совершенные лекции? Я ничего не понимаю. Что за миссия у вас какая-то? Развалить все. Все уничтожить. И вокруг, и в себе. Что вы за люди? Почему вы сделали своей миссией критику других? Почему вы сами не делаете совершенно? Не поете хорошие киртаны, не играете хорошо на музыкальных инструментах, не приводите сотни людей, не путешествуете там, где надо, а просто завидуете, кто туда ездит. Я никак не понимаю, что за миссия такая? Почему сердце так осквернено при повторении святого имени? Почему ум так настроен гадко и подло? Вот почему за ум сейчас даже наказывать не надо. Потому что они уже все делают здесь, снаружи. Вместо того, чтобы делать это, они сидят и критикуют. Находят недостатки там, или завидуют, или что-то еще. Кто мне дает это делать? Покажите мне пальцем того, кто вам не дает это делать. А? Кто не дает вам быть ближе с Кришной, ближе с духовным учителем, быть знаменитым, быть мобильным, быть путешествующим, быть отреченным? Кто не дает? А? Где этот враг? А? Кого критиковать надо? Странно мне, очень странно. И всегда находятся дураки, которые вас слушают и принимают вас за продвинутых. Вот чем еще мне всегда обидно, когда я слышу и вижу, как какой-нибудь дурачок, вот типа из моих студентов, восхищает. Я их не разочаровываю никогда. Я думаю, пусть они разбираются сами. Кто, что здесь? Кто, кого, куда? Кто-то там в складе лекции слушает, кто, так сказать, на кухне кого-то нашел, там, кто в офисе нашел этих всех боевых командиров. Кто там где-нибудь на постройке домика философствует и разглагольствует. Кто где? Кто компьютером бомбит и стреляет, и думает. Сатурном, Ураном, Солнцем. Столько иллюзий и счастья. О, я счастлив, потому что я научился бомбить. Это иллюзия. Вы не бомбите никого. Такая иллюзия, елки-палки. Потому что вы никакой не астролог. Вы осел самый натуральный. Просто вас боятся потревожить. Вам боятся сказать, что вы идиот полный. Какой вы астролог? Вы что, хотя представляете, что это такое себе? Хотя представьте, но это одно и то же, что вот мой сын, он еще думает, что у него черный пояс. Вот Арджунка полностью уверен, что он Брюс Ли, что он не хуже. Но он такой тюфяк, елки под... Но он в такой иллюзии, что он Брюс Ли. Вот примерно такие же вы астрологи. Это я так... Это очень мягкое название. Если бы вы знали, что я такой, хотя бы, вот, ну, хотя бы чуть-чуть, вы понимали, чем вы заняты? Вы чеканутые, понимаете? Вы сумасшедшими выглядите. И вы думаете, это из прошлой... А раз меня к этому тянет, может быть, из прошлой жизни? Ну, кого на что тянет, знаете? У елки, нас всегда тянет. Башню рвет. Потягивает. Вообще, ужас, что творится. Меня тянет на эти книги. Почему? Конечно, тянет. Что больше тянуться уже некуда. Уже ухищренный всегда такой. Надо, чтобы туда. Нет, меня тянет что-то туда. Зачем так человек себя обогащает? Как Прабхупада говорит, как скупец. А скупец превращается в скопца. Знаете, да, что такое скупец? А кто такой скопец? А? Знаешь, что такое скопец? Ты знаешь? А кто знает, что такое скопец? А? Ну, что это такое? Какой? Да. От него толку нет. Евнух. Вот Прабхупада говорил, что они становятся такими в духовной жизни евнухи. Они никого не могут произвести. Но зато они грозятся. Я сейчас как... Все говорят, ну-ка посмотрим, что ты там еще. Ты скупец или скопец? Но оказывается, что он полный П. Все фильмы так начинают. Полный П. Видел, да? Эх. Вот не стань полным П. Разбирайтесь в жизни, читайте. Мы для чего читаем, для чего поем-то? Что думаете, чтобы своего этого ребенка взад целовать, что ли, со страшной силой? А? Вы, наверное, об этом думаете, да? Или вы думаете, что вы такой великий станете, что вы, так сказать, возглавили строительство какого-то храма? Нет. Это разные иллюзии. Разновидность иллюзий всевозможных. или в бухгалтерии сидеть, не проповедовать. Сколько, я говорю, проповедовать надо. Надо проповедовать. Пусть сидят те, кто не может ничего делать или не хочет ничего делать. Пусть они сидят по бухгалтериям, там, по чем-то еще. Разве не видите, что вы в этих всех своих норах превращаетесь в плохих людей постепенно? А? Вы не видите это? А? У вас потребность быть авторитетом возникает, больная. Потому что сидя в коптерке, вас никто не принимает, поэтому вы лезете ко всем со своим авторитетством. На кухне вас никто не принимает авторитетом. Вы не распространяете книги, не проповедуете, никого не приводите, ничего не делаете. Поэтому у вас потребность такая возникает. Лезть ко всем и всем проповедовать. В чьих-то хотя бы глазах быть очень умным. Что я мастер. Вы знаете, в боевых искусствах мастер, он всегда прикидывался дурачком. Чем более мастер, тем он всегда какой-то дворник там, что-то готовит, знаете, такое. Ну, такое. И вот у меня такое впечатление, что вы тоже так же. Книжек где-то начитались или там, ну, такой вид и люди. Но те мастера. Они мастера. На самом деле. А у нас-то, кстати, все по-другому иногда. Их ищут с метлой, ищут на кухне. Потому что они мастера, они не на кухне были. Когда они стали мастерами, они прикинулись поварами, прикинулись какими-то коптерами. После того, как стали мастерами великими. Как чистые преданные, которые стали садовниками, чистые преданные, которые стали мусор убирать, чистые преданные, которые стали возле помойки воспевать. Они стали мастерами и прошли очень огромную школу. А просто из себя что-то изображать, сразу сесть возле помойки и давай воспевать, чтобы меня никто не беспокоил. Прабхупада всегда говорил, если вы не можете чего-то делать, тогда вы делаете это. Но я вижу, что многие могут. Многие, потому что вы лезете ко всем. Со своей проповедью, со всем, с тем. Вы можете все делать. Вы обсуждаете проповедников, вы то делаете, то и все. Но почему же вы сами этого не делаете? Почему вы уподобились каким-то телевизионным игрокам? Знаете, как там, я все такой, с таким пузом сидит, попкорн ест. Кто ж так играет? И кто ж так подпасует? Кто ж так бьет? Елки, они сидят. Эх, в хоккее они критикуют. Сволочи! Этот сволочь, тот сволочь. Кто так на коньках ездит? Тапочки рассадили. Вообще ужас. Ну, кто ж так проповедует? Ну, елки, ну кто так проповедует? Тут такие лекции дает, ну елки-моталки, ё. Вот я читал в газете, вот я читал в той книге, был один такой святой, он лучше был, чем этот, вообще лучше его был. Иди сюда, я тебе сейчас расскажу, что был один человек святой, я читал в книге, лучше, чем тот, кого ты почитаешь, ага. Потому что вот он такой. Что такое? Что с вашим сердцем? Что с вашей головой происходит? Идите проповедуйте, если вы хотите. Столько людей не знают. Нет, а вдруг не как-то это. И потом тогда вы женам лапшу вешаете на уши. Или каким-то. Кто кого выбирает? Самое главное выбрать публику. Вот Арджунка тут ходит. Если кто-то хочет, пожалуйста. Но он такой объезженный, такой умный. Он сразу говорит, я так удивляюсь. Я его этому не учил. Жизнь его научила. Он так сразу. Нет. Объегорить его сложно, если не накормить. Подумайте, вы не обижайтесь, вы думайте, почему вы такими становитесь. Конечно, легко обидеться. Первый импульс – сразу обидеться, все в штыки. А разум – это когда вы говорите. Почему Кришна говорит сейчас мне об этом? Почему Кришна мне говорит об этом? А не правда ли это на самом деле? Не на самом ли деле я таким становлюсь? И просто не хочу это принять из ложного эго. Тогда Кришна, может быть, будет доволен хотя бы вашей правдивостью и начнет вам помогать. А не то, что... И сидит, ну что? Даже на это мозгов не хватает, что ли? Не хватает ни искренности, ни разума, ничего. Я слушаю. И мне хватает разума, чтобы принять, по крайней мере, что так оно и есть. Измениться сложно, но принять легко. Поэтому, говорится, правдивость – последняя нога религии. Все хотят как-то сладко правду как-то. Нет. Всегда в народе говорят, правда какая? Слаще. Нега. Нега. Нега правда. Тихая нега такая. Нектар. А обман он всегда такой горький. Ой-ой. Как бы найти такого проповедника, который говорит правду так сладко и все других, как бы так не задевая? Ой, это он о чем? Наверное, не обо мне, а по царе Пуранджане. Это об Аджамиле. Аджамила был такой вообще. Ой-ой. Нет. Речь идет о нас. А нас, Гаргамуни, тут все воплотились, эти астрологи великие, которые сразу распознают все. У нас очень много всяких разных. Писатели разные, которые все статьи пишут. Статья о том, как я вожделею. Чик-чик-чик, что делаешь? Статью пишу. Приехала статью писать. Ой, такой обман, столько иллюзий, столько обмана, столько выкрутасов, столько выворачиваний, выкручиваний. Потом, и самое главное, когда ты говоришь, зачем так делать? Ну, хоть так делаю. И опять герой. А что, вы хотели, чтобы я писал статьи против вас, что ли? Ой, да мы уже даже об этом речи не ведем. Смотрите у меня. Не трожьте. А то я напишу. Не хотели, чтобы пользу вашу напишу на вашу гибель. Да, Серега, люди такие. А, не нравится так? Ну, я тебе что устрою. Не хочешь со мной дружить? Ну, смотри, будем врагами. Всегда так. Таков. Вот поэтому, почему мы-то, видимо, не осознаем, почему нас спасают. Только из-за этого. Потому что мы очень интересные люди уже стали. У нас внутри такое творится. И мы еще при этом кукарекаем, там все такое. Если я не прокукарекаю, там что-то не будет. Солнце не встанет. Петухов, петухами становимся. Я не кукарекну, все развалится. Я не буду там ездить на стройку, все тоже не построится. Я там без меня. Здесь солнце бы утром не вставало. Без солнца бы утром не вставало, когда бы не было меня. Раньше, помню, песня такая была. Да... Вместо вас еще лучшего я найду. Запомните это. Я сколько раз, вот в Улан-Удэ, кто со мной 10 лет прослужил, я преданным иногда просто доказывал это. Просто доказывал. Они начинают там что-то подкидывать, начинают и подбрасывать, и плющить. Я говорю, давайте, да, помнишь, Головка? Всегда говорю, на ваше место лучший придет. Они, да, ну да кто? И точно, на это место лучший появлялся. Я говорю, давай, все, уходи. Сам начинал делать или какого-то человека находил, который в тени вроде бы, но он начинал это лучше делать. Вы помните, почему говорят в народе, свято место, что пустым не бывает? Это означает незаменимых, что нету. И меняют, как правило, не на худшего. Хотя в народе говорят, хрен редьки не слаще. Но придет лучше. Я вам говорю, в духовной жизни лучший приходит. В материальной жизни хрен редьки не слаще. В духовной жизни, если вас начинает колотить что-то, придет тот, кого колотить не будет, и он сделает лучше. Потому что Кришна, он через его смирение ему будет помогать. Поэтому Бхактивинода говорит, эта ложная гордость ведет, предшествует падению. Просто вас поменять элементарно. Это так кажется. Я столько видел на культуре. Я помню, допустим, когда культура была, один у нас был такой региональный секретарь, он говорил, да без меня, да он кто такой, да все развалится, да стоит мне отойти, все развалится, и культура развалится, все держится на мне. Он отошел, культура еще улучшилась. Он другой, да там туда-сюда, тоже свалил. Она продолжается. Почему вы думаете, что кто-то что-то? Такая иллюзия. Нам так кажется. Те люди, которые что-то поддерживают или развивают, их не так много на самом деле. Оскорблений очень много совершил. Земли покупают без разрешения, начинают строить, планировать, открывать что-то. Они даже не знают, что на это нужно благословление. В первую очередь нужно спросить разрешение, и это могут не разрешить. Ни черта не знают, но они даже не прислушиваются. Что им кажется, что вдруг наши деньги куда пропадут. Это, и они все время как торговцы, все время они только и думают, какая выгода, сколько где кирпича, где дешевле. Они только об этом думают. Все время у них какой-то, и они думают, это практичность, это какая-то жадность, это какая-то, какое-то непонятное, что это такое. Какая-то выгода, выгода, выгода, выгода. У вас будут деньги, а зачем нам деньги? Если они делают нас хуже еще. Зачем нам мрамор? Батистан Сарасвати говорит, мы так жили хорошо и спокойно, пока нам не пожертвовали этот мрамор, он говорит. Ну точно так же у нас. Вы не думаете, что это такое? Все здорово так. Мы можем жить очень спокойно, когда у нас нет денег. И на нашу голову, не дай бог, свалится какое-то огромное пожертвование. Не дай бог нам. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати не смог удержать своих учеников от этого. Когда на их голову свалилось это пожертвование огромное. У нас примеров даже сейчас в ИСККОН были духовные учителя, на которых сваливалось пожертвование огромное. Что с ними происходило? Поэтому преданный не думает так. Если у человека есть разум, он говорит, не-не-не, Господь, доминуй чаша сия меня. Не надо мне таких пожертвований, не надо мне. Кто-то так, кто-то так. Все разные люди. Разные люди. Наше дело предлагать. Там говорится, человек взял, все, он уже ответственность принимает. Как он это воспользуется, этим использует. Но я к чему говорю, что иногда то, что мы думаем, принесет нам счастье, оно нас разрушает. Мы не готовы правильно соприкоснуться с этим. Поэтому очень много болтунов я видел. Я видел и вижу болтунов. Храм сейчас строят на пожертвования, на то, на все. Храм никакого отношения не имеет к тем людям, которые говорили, я там что-то продам, построю храм, денег дам на храм. Это не происходит. Все в воздухе, оно, звуки. Я то сделаю, я вам дам, я там тем дам, я всем дам. И человеку начинает, вот чем люди, ему начинает казаться, будто бы он уже это что, дал. И человек немножко такой, даже вдохновленный становится. Без вас, запомните, без меня и без вас могут обойтись и сделать это еще лучше. Никогда не думайте, что вы такой незаменимый. Поэтому это был девиз, который вот всегда на культуре, я всегда себе вдалбливал этот стих. Никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Потому что как человек узнает, что плоды ему не принадлежат, так что он начинает? Сразу он вспомнил, что у него другие дела. Все время надо себе об этом говорить. Бхагавад-гита должна прямо звучать внутри. Иначе мы становимся просто бесполезными. Просто бесполезными. Иллюзия просто создается, что мы что-то там делаем. Как эти люди собирали, в итоге ими воспользовались совершенно другие. Кто-то может строить, а это могут забрать совсем другие люди и так далее. Переоформить документы нужно было в апреле уже. Сейчас конец июля. Я подхожу к одному товарищу и говорю, что так долго? Он с таким возмущением говорит. Так это же надо было ходить, Юрий. Да, удивительно. А дом поднимается постепенно. Такое возмущение у людей. Как так? Ну, я-то на вас надеюсь. Я думал, что вы как бы более продвинутые люди. Когда это надо было сделать? Ну? И чему ты так был возмущен, я не понял. Почему ты так возмутился, когда я вчера тебе сказал об этом? Так вы что, Лакшмина, как не делать? Куда прямо с таким? Я думаю, ну ладно, все, извините. Извините. Я умею тоже подарки дарить, там взять, в кассе взять и подарить кому-то и сказать, это я тебе даю. Но касса ко мне, мне она не принадлежит, это общее. Это, как говорится, общак. Если я свою долю, которую мне оттуда дают, а из нее что-то беру, ну это понятно. Если я оттуда что-то беру, это не принадлежит мне, это принадлежит всем, это все сделали. Это сделали все. А не так, что это Марат дал со своей зарплаты, а я дал из кассы храма. Мы с Маратом это сделали. Думаю, что, шутите, что ли? И потом, когда вас задевают, тебе не жалко? Вы думаете, да вы что, елки, вы о чем говорите? Нет, конечно. Мне не жалко. Но мы с Маратом это сделали. Если вы кому-то даете, когда вам жертвуют, или вы даете со своей зарплаты, это хорошо. Но когда вы даете что-то с общака, это не означает, что это значит, все это сделали. Все это сделали. Все вместе с Маратом. Ну, понятно. Поэтому мы не двигаемся, потому что у нас очень много других планов, других желаний. Очень много. Поэтому Кришна говорит, тот, кто не знает режима еды, сна, отдыха и работы, не может стать йогом совершенно. Мы не знаем режима. Либо мы пашем, как дурачки, либо начинаем отдыхать, как идиоты. Потому что если ты как дурачок пашешь, то тогда ты отдыхаешь, как идиот. Всегда так. Поверьте мне, у меня такой опыт большой. Я так упирался, я готов был вообще на все наплевать, на свою жизнь, на все. И потом малейшее какое-то неудовлетворение, и вам хочется так оторваться. Не надо так. Должен быть какой-то. Стабильность, режим должен быть. Нужно сознание свое подвергать этой чистке. А не убеждать кого-то, что я из себя, так сказать, что я могу больше того, что я. Ну, вы можете больше, но не в сознании Кришны уже. Вот в чем проблема. Можно больше распространять книг, но не в сознании Кришны. Можно больше чего-то делать, но уже не в сознании Кришны, чтобы кому-то доказать, что я не хуже или что я лучше и так далее. Страсть подмешиваться начинает. Поэтому Прабхупада говорил, надо всех, кто в страсти, занять их в распространении святого имени. Потому что они будут, они хотят. Но те, кто в тамасе, их, конечно, сложно занять. А в благости их нет. Вы же видите, в благости человека это же такая уникальная личность. Когда мотив хороший, там все. Потому что Капила говорит, что мотив указывает на гуну благости, а не тело. И поэтому в соответствии с мотивами люди заняты определенным видом деятельности. Поэтому говорит, что сердце... вчера я читал, когда... что гуны, они влияют на сердце. Вот почему мы в гунах. Потому что наше сердце такое. Поэтому Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, что нужно очищать сердце. От этой скверны. Харе Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай. Шишинитай Гуранга Киджай, Гуру Прамананда Харикхан. Thank you.